Генри. «Как нога, Генри?» – спросил, ухмыляясь, Шустрый. Нога болела. Нынче она вечно болела, но иногда болела сильнее. По большей части Генри просто крепче стискивала зубы и игнорировала боль. Но иногда ты заставляла ее хромать, и, к несчастью, сейчас было как раз такое время. Ее злило, что Шустрый видел, какую боль причиняло ей то, что он натворил, как повлияло на нее. Но в конце концов, гнев нынче был ее постоянным спутником. Было время, когда Генри не хотела быть разгневанной, когда хотела быть счастливой, но она знала, что это всего лишь фантазии. Пока ублюдок, насиловавший ее, все еще жив, пока дышит причина ее стыда, ничего кроме гнева и быть не может. «Генри, думаешь, на этот раз все будет по-другому?» – спросил Шустрый. «В тот раз ты была в своей лучшей форме, и я все равно тебя побил. И бой-то был честный, помнишь?» «Я знаю, помнишь. Суску, ты не поверишь, как она сопротивлялась. Поначалу, во всяком случае. Но, кажись, вскоре ей понравилось». Генри не прерывала ублюдка, кружила вокруг него, ждала, когда он совершит ошибку, когда отвернется. Его телохранитель наблюдал за всем с бесстрастным выражением на лице. По крайней мере, пока он не принимал участия, шансы у нее были неплохие. «Вот в чем штука с нашей Генри», – продолжал Шустрый, не отрывая от нее глаз. «Она опасная мелкая тварь, по-настоящему страшная, но она не очень-то хорошо держит удар. Никогда не видел, чтоб кто-нибудь так быстро уходил в нокдаун. Пара хороших ударов по мордасам, а она уже стоит, качаясь. Так что я связал ей руки, нагнул и немного позабавился. Да ладно, Генри, признай, тебе ж понравилось». Этого она уже не могла вынести. Генри заорала и бросилась на него. Замелькали кинжалы. Шустрый отбил один из ударов Генри своим ножом, а второй – коротким мечом. Только Генри хотела притворно отскочить назад и снова ударить, как меч Шустрого хлестнул по ней, и ей оставалось лишь неловко отступить. Генри встала в стойку бойца на ножах, готовая к броску. Почувствовала влагу на левой щеке и жжение. Быстро коснулась там, и ее палец окрасился красным. Порез неглубокий, но все же порез. Этот ублюдок Шустрый, как всегда, двигался быстро. «Понимаешь, Суску, она еще все так извивается, будто не хочет. Так приятно. А какие издает звуки?» Генри снова напала, сделав ложный выпад вправо и бросаясь влево, стараясь отбить одним кинжалом меч, а вторым добраться до его живота. Она знала, что только пробившись через защиту Шустрого, она сможет его достать. Она еще не встречала бойца, который мог бы сравниться с ней в ближнем бою. Шустрый отклонился назад, и Генри бросилась за ним. Чистокровный ублюдок без предупреждения шагнул к ней, и прежде чем она могла ответить, пнул ее по ноге. По левой, больной ноге. Генри с воплем рухнула и поползла от Шустрого, пытаясь подняться. Левая нога кричала от боли, и Генри поняла, что уронила один из кинжалов. Шустрый поднял оружие с земли, взглянул на него и отбросил прочь в тень. «Не надо было тебе приходить в одиночку, Генри. Был бы черный шип за спиной, но ведь нет, красная Генри. Всегда хотела действовать одна. Черт, зуб даю, этот тупой ебланшип даже не знает, кто ты на самом деле, так ведь?» Правой рукой Генри нащупала один из метательных ножей и метнула в Шустрого. Он этого явно не ждал. Успел лишь вовремя отскочить, и к тому времени, как он оправился, Генри уже напала на него. Она отбросила его меч и врезалась в него, они оба грохнулись на землю. На миг она не понимала, кто есть кто, кто сверху, а кто бьется снизу. Потом мир успокоился, и оказалось, что она сидит верхом на Шустром. Ее кинжал метнулся к его горлу, но он был слишком быстр. Перехватил ее запястье левой рукой, а правой ударил в лицо. Генри растянулась на земле, с ее губ сорвался стон боли. Она раскрыла глаза и увидела, как Шустрый поднимается на ноги. Ублюдок не получил ни царапины. Он отопнул второй ее кинжал, убедившись, что тот вне досягаемости. «Видишь ли, в чем дело, Генри? В отличие от остальных членов нашей старой команды, я немного покопался в твоем прошлом». Шустрый оглянулся на своего телохранителя, а Генри потрясла головой, пытаясь стряхнуть яркие огоньки перед глазами. «Оказалось, что красная Генри на самом деле Генриетта Вирт. Она чертова аристократка. И я не имею в виду чистокровных диких земель, о нет. Генри явилась сюда из пяти королевств. Она, блядь, незаконно рожденная королевских кровей». Она не понимала, откуда он мог это узнать, но понимала, что он должен умереть. И он, и его телохранитель. Некоторые секреты принадлежали Генри одной, и если надо, она будет защищать их до последней капли крови. Шустрый посмотрел мимо нее, и ухмылка сошла с его лица. «Кажись, к ней прибыло подкрепление. Отложим это на потом. Буду не прочь снова позабавиться с твоей королевской пиздой, прежде чем убью». Генри удалось отбить первый удар Шустрого, но второго она даже не видела. Она почувствовала, как кулак коснулся ее челюсти, а после уже не чувствовала ничего.